Глава 33. Руслан. «Полина, я дома!» — прокричал я с порога. Запер дверь, снял пиджак, повесил его на вешалку, снял обувь, аккуратно поставил ее на полку и прошел в комнату. Полина сидела на кровати в наушниках и что-то переписывала с экрана планшета в толстую тетрадь. Она убрала волосы в большой бублик на голове, но несколько прядей упали на лицо, переливаясь в лучах света. Эта маленькая вредная коза, как только ей стало лучше, сразу же активно взялась за учебу, не интересуясь мнением врача, что ей нужно больше отдыхать. Как трудоголик я мог ее понять, как ее преподаватель даже одобрял подобное рвение. Как мужчина, который неделю спал на диване, просыпаясь по 3 раза за ночь от дикого стояка, нет. Вечерами я ложился с ней рядом, прижимал к себе, и мы говорили обо всем. Об учебе, работе, семье. Дожидался, пока она заснет, и уходил на диван, потому что желание сделать ее своей было почти нестерпимым. Наши поцелуи становились все горячее. Я заводился до искр из глаз, да и Полина, кажется, была уже готова. Но она все еще была слаба, а мое мужское эго разорвалось бы к чертям, если бы она уснула в самый неподходящий момент. Первые 3 дня у нее держалась высокая температура, которую не всегда могли сбить жаропонижающие, выписанные Денисом, нашим семейным врачом. Она много спала, без аппетита ела, а на ее теле появлялись все новые язвочки. Полина наотрез отказалась снова мазать их зеленкой, и мне пришлось идти в аптеку за гелем, который тоже выписал Дэн. На 4-й день она проснулась бодрая, на ее щечках даже появился румянец, а у самой Синицыной аппетит. Готовить я действительно не умел, поэтому кормил свою девушку исключительно доставкой или яичницей. Впервые в моей квартире девушка жила так долго. Впервые меня напрягало не то, что в моем доме кто-то есть, а то, что я не могу до нее дотронуться. Впервые я откладывал работу, чтобы провести время с ней. До нашей встречи именно моя работа была в приоритете. Полину хотелось прижать к себе и... Дальше фантазия подсовывала такие видения, что душ не помогал. На тренировке я тоже забил, потому что торопился домой. Я больше не анализировал свои чувства, понимая, что все, меня накрыло с головой. Присутствие в моем доме женщины впервые не отвлекало, а заводило и радовало. Очень упрямой женщины, нужно признаться. Она была почти полным моим отражением в том, что касалось работы. И это злило. «Привет». Полина подняла голову, вытащила наушник из уха и улыбнулась. «Я пишу лекцию. Ужин на плите. Мне нужно еще 30 минут». Вспомнил, что и я когда-то, как она откладывала личную жизнь, чтобы доделать свои дела. Ровно до того момента, пока Полина не переехала ко мне. Она снова опустила голову и сосредоточилась на своих записях. Я развернулся и пошел в кухню, на ходу расстегивая пуговицы на рубашке. Подошел к плите, поднял крышку кастрюли и обалдел. Борщ. Я взял ложку, попробовал, потом еще одну, а за ней следующую. Это было очень вкусно. Почти как у моей бабушки, которая всю жизнь прожила в деревне. Развернулся и снова вернулся в спальню. Полина была увлечена своим занятием, продолжая что-то писать, а я не выдержал. «Где ты взяла продукты?» «Что?» Она снова отвлеклась и вытащила наушник из уха. «Где ты взяла продукты?» — повторил я. «Для борща». Лиля привезла вместе с методичками, лекциями и сменной пижамой. «Что, невкусно?» «Очень вкусно», — честно ответил я. Взял с полки свой домашний спортивный костюм и молча вышел, пытаясь вспомнить, кто еще варил мне борщ в моей квартире. Выходило, что ни одна из моих девушек этого не делала. Мама тоже предпочитала приглашать меня в гости, а не нестись на другой конец города, чтобы покормить вечно занятого сына. Переоделся, поелся, еще находясь в прострации, помыл за собой посуду и включил кофемашину. «Я закончила», — раздалось за спиной. «Ты отдыхала сегодня?» — строго спросил я. «Полина, ты все еще болеешь. Я отлично себя чувствую, и мне нужно учиться», — упрямо сдвинула она брови. «Мне не нравится, что ты перестала отдыхать». «Бабузяблик, не злись», — примирительно и очень мягко попросила Полина. «Просто я не могу пропустить 10 дней в университете. Иначе ты первый будешь рычать, что я ничего не знаю, а голова у меня только для того, чтобы носить шапку. Как прошел суд? Ты выиграл? Да, кивнул я. Подошел к ней, обнял, крепко прижал к себе и облегченно выдохнул. Ну и что, что в штанах забастовка? В груди все горит, а меня на кусочки разрывает от желания. В этом тоже можно найти свои плюсы. Сегодня в суде у меня было настолько зверское лицо, что ответчик не решился еще раз перенести слушанье и в очередной раз потянуть время. И мы выиграли. Довольный клиент заплатил сверх того, что требовалось, а я избежал командировки. «Поздравляю», — счастливо выдохнула Полина. «Теперь расскажешь подробности дела?» «Ну, Руслан, все наши в восторге от твоего адвокатского клуба, а я тут как дура одна сижу». «Сиди как умная», — посоветовал я. «Поля, нельзя перенапрягаться. Твоему организму нужен отдых». «Я отдохнула, честно». Я взял ее за подбородок так, чтобы взглянуть в глаза, и в который раз увидел в них себя. То же упрямство и непрошибаемость, ту же уверенность в том, что горы сдвинутся сами, стоит только захотеть, то же желание покорять вершины. Но при этом мягкость, которой я не обладал, женственность и уют. Полина сочетала в себе несочетаемое, умудряясь как-то создавать уют в моем доме, успокаивать меня одним своим присутствием и проявлять твердость в принятии решений и выбранном пути. Полина смутилась, покошачьи и грациозно потерлась щекой о мою грудь, встала на носочки и поцеловала. Чмокнула в губы и попыталась отстраниться. Я поймал ее губы, углубляя поцелуй так, как хотелось мне. Вторгся языком в ее ротик и уплыл. Остатки моего самообладания уже были при смерти и только иногда подрагивали лапкой, уходя в мир иной. Вжал несопротивляющуюся Полину в свое тело, целуя, как в последний раз, сходя с ума от ее запаха, который пропитал всю мою жизнь, снова заводясь до искр из глаз, легко распустил ее волосы, которые волнами упали на спину девушки, зарылся в них пятерней, продолжая целовать ее, как одержимый. Полина закинула руки мне на плечи, отвечая с той же страстью. Мой член напомнил, что воздержание плохо сказывается на нашем с ним общем здоровье. Встал и падать не собирался, устраивая очередную забастовку. Потому что Полина в моих руках отвечала на поцелуй так, что у меня голова кружилась и сама точно этого хотела. Или не хотела, потому что первая отстранилась. Я, кажется, зарычал. «Руслан», — позвала она. Ее голос резанул по нервам, а я ответил грубее, чем следовало. «Я в душ». «Я девственница», — огорошила меня Синицына. Забастовка в штанах прошла сама, а я замолчал, переваривая неожиданную новость. «Абзац», — вылетел у меня. Полина возмущенно вдохнула, а я рывком притянул ее к себе и крепко обнял. Я был собственником, но точно не фанатом девственности, и, откровенно говоря, мне было все равно, кто был до меня. Но Синицына с первой встречи рвала шаблоны только лишь тем, что была собой. Не жеманничала, не пыталась строить из себя кого-то другого, а просто была той, кто она есть. «Это проблема?» — прошептала она мне в грудь. «Нет», — мягко ответил я, поглаживая ее затылок и успокаивая самого себя. «Просто мне кажется, что первый раз для девушки важен, а я в романтике не силен». «Учитесь, бубузяблик». Весело хмыкнула она. «Могу устроить романтический ужин», — решился я. «Полина, я не буду лицемерить и говорить, что я тебя не хочу. Очень хочу». Она покраснела, закусила губу и прошептала одними губами. «Я тоже».